Элис что-то быстро говорила, и я очень удивилась, заметив, что Кэрри нет в комнате. Часы на телевизоре показывали 5:30. «Карлайл с Эдвардом садятся на самолет», — объявила Элис. «Рейс прибывает в Финикс в 9:45. Значит, еще несколько часов, и я увижу Эдварда». «А где Кэрри?» «Пошел к администратору расплачиваться». «Вы переезжаете?» «Да, перебираемся поближе к дому твоей матери». От такого заявления в животе образовался комок. Но не успела я испугаться, как зазвонил телефон. Кажется, этого звонка Элис не ожидала. «Алло», — проговорила девушка. «Нет, сейчас позову». Она передала мне трубку. «Твоя мама», — чуть слышно прошептала Элис. «Алло? Белла! Белла!» Именно таким голосом Рене кликала меня в детстве, когда я играла на дороге или убегала от нее в магазине. Гремучая смесь паники и испуга. Что же, чего-то подобного и следовало ожидать, хотя, оставляя сообщение, я старалась, чтобы мой голос звучал спокойно и твердо. «Не волнуйся, мама», — мягко проговорила я, отворачиваясь от Элис. Врать, глядя в глаза сестре Эдварда, гораздо тяжелее. «У меня все в порядке. Просто дай мне минутку, и я все объясню». Странно, что мама не перебивает. Это совершенно не в ее духе. «Мама, говорить ты будешь?» «Только когда я скажу», — неожиданно ответил незнакомый голос. Очень приятный тенор. Такие можно часто услышать в рекламе дорогих автомобилей. «Слушай, я не хочу причинять боль твоей маме, так что, пожалуйста, делай, что я скажу». Мужчина помолчал, явно наслаждаясь моим оцепенением. «Умница! А теперь повторяй за мной и постарайся, чтобы прозвучало естественно». «Пожалуйста, скажи». «Нет, мама, не нужно никуда ехать». «Нет, мама, не нужно никуда ехать», — чуть слышно повторила я. «Не годится», — радостно сообщил тенор. «Почему бы тебе не пройти в спальню, где нам никто не помешает? Ты ведь не хочешь, чтобы твоя мать пострадала? А по дороге как раз успеешь сказать: мама, пожалуйста, послушай». «Давай, говори». «Мама, пожалуйста, послушай», — взмолилась я, обращаясь совсем не к ней. Чувствуя спиной испуганный взгляд Элис, я захлопнула дверь. Еще немного, и страх превратит меня в зомби. «Теперь ты одна? Просто отвечай, да или нет?» «Да». «Но уверен, твои спутники слышат наш разговор». «Да». «Ну и ладно», — ничуть не расстроился мужчина. «А теперь скажи: мама, поверь мне. Мама, поверь мне». Все получилось лучше, чем я ожидала. Даже ждать не пришлось. Твоя мама приехала раньше срока. Здорово, правда? Зачем нам с тобой лишние тревоги и переживания? Я молчала, не зная, что сказать. «А теперь, детка, слушай внимательно. Твои друзья мне порядком надоели. Сможешь от них сбежать? Отвечай, да или нет?» «Нет». «Жаль, очень жаль. А я надеялся, что ты натура творческая. Неужели не попытаешься ради своей мамы? Отвечай». «Нужно что-то придумать. Мы же собираемся в аэропорт. А там несколько терминалов и всегда много народа». «Да, так-то лучше», — обрадовался мужчина. «Уверен, скрыться будет нелегко, но если я почувствую, что ты ведешь с собой хвост, твоей маме будет очень плохо», — радостно пообещал он. «Наверное, ты уже достаточно про нас знаешь, чтобы понять, как быстро я разберусь с ситуацией, а потом с твоей мамашей. Все ясно? Отвечай». «Да», — прилепетала я. «Молодчина, Белла. Поступим так. Ты отправишься в дом своей мамы и у телефонного аппарата увидишь записку с номером.